По свидетельству современников, его коронование было самым торжественным в русской истории. Миропомазание совершалось из особого сосуда, когда-то принадлежавшего римскому императору Августу, позже Владимиру Мономаху. Скипетр нового царя нес Борис Годунов. Последние годы этого царствования были весьма загадочны. В Угличе погибает возможный наследник, малолетний царевич Дмитрий. Вскоре неожиданно скончался и сам государь. Царь Федор Иоаннович. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Максим Емельянов-Лукьянчиков. Здравствуйте, коллеги. Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, научный сотрудник научно-исследовательского института столичного образования Московского городского педагогического университета, автор более 50 научных работ, посвященных русской истории и цивилизационному подходу. Государь Федор Иванович у нас как-то затенен. И не только в общественном сознании, вот в таком народном представлении, да и в учебниках, собственно, о нем там ничего особо не говорится. Тире между двумя датами иногда говорили. В основном, да. Но и в научной литературе, ну вот я, например, не знаю ни одной большой серьезной работы, посвященный специально этому человеку, этому государю, с анализом его деятельности, личности. Причем проблемы с восприятием государя связаны во многом с теми, ну, как говорят историки, источниками, которые у нас есть. Дело в том, что основные характеристики, которые потом вошли в научную литературу, ну и, соответственно, в популярную литературу, и, соответственно, вот как-то в общественном сознании они присутствуют. Эти характеристики в основном принадлежат иностранцам, которые на короткое время наезжали в Россию, но затем писали какие-то свои впечатления об этом и, соответственно, публиковали их, и они становились таким популярными достаточно книжками на Западе и западный взгляд на Россию. А когда складывалась отечественная историческая наука, 18-19 век, и, собственно, историческая наука, естественно, складывалась уже на западноевропейских основаниях и принципах, то в реал этой науки попадало большое количество вот этой литературы, источников, написанных в XVI, там, в XVII веках на Западе и опубликованных там или на латыни, или на английском, там, на разных языках, и затем уже переведенных в России. И вот этот стереотип, который заложили в основном иностранные наблюдатели. Ну, к примеру, есть такое совершенно, я бы даже сказал, ходячая характеристика государя Федора Ивановича. Он небольшого роста, у него не твердая походка, он такая шатающаяся походка. У него на лице все время находится какая-то странная улыбка, присутствует на лице, он все время улыбается. У него рассеянный взгляд, и он слабоумный. Причем слабоумен – это дословно. Вот эта характеристика принадлежит Джильсу Флетчеру, англичанину, который, там, по-моему, год или полтора был в России, видел Федора Иоанновича, встречался с ним. Затем написал книгу, во многом, кстати говоря, по каким-то живым рассказам эта книга была написана. Но, тем не менее, она содержит очень интересные сведения по русской истории. И, в частности, вот это описание государя Федора Ивановича, вошедшее, ну, практически во все учебники и вошедшее практически, самое главное, даже не то, что в учебники, а в восприятие царя, фигуры царя Федора Ивановича уже нашим русским отечественным общественным сознанием. И вот этот стереотип о том, что царь Федор Иванович слаб, болен, был слаб здоровьем и слабоумен, ему не хватало разума, и вот у него это какая-то странная улыбка почти слабоумного человека на лице, этот стереотип сохраняется до сих пор. Английский путешественник, ну, негоциант, коммерсант, видимо, в каком-то смысле и шпион, только непонятно кого, потому что он был такой человек, служащий то одним, то другим. Это Джером Гарсей, большой любитель Бориса Годунова. И, так сказать, он выполнял какие-то его конфиденциальные поручения, в том числе. Он про Федора Ивановича написал несколько иначе. Он про него написал, что он прост умом. О слабоумии там речи нет вообще. Но вот это понятие «прост умом». Кстати говоря, именно Джером Гарсе оставил одно из лучших описаний коронации Федора Ивановича. Он его знал, и был у него на приеме, видел его лично там, и так далее. И вот эти все и прочие, так сказать, характеристики, они у нас и затвердились в сознании. И исходя из этих характеристик, данных в основном в английской литературе, формируется представление о государе как о правителе. Отсюда жесточайшее убеждение. Федор ничего сам не делал, за него все делали другие. Сначала одни бояре, потом Борис Годунов. Он не был правителем, не был самостоятельным человеком. И вот из этого стереотипа формируется восприятие эпохи. А какие сегодня источники добавились? И можно ли говорить, что вообще что-то можно добавить? Все-таки это тут уже седая старина, фактически. Ну, мне кажется, что в исторической науке всегда можно говорить о том, что коль скоро историк чем-то интересуется, он находит. Mm-hmm. Даже в такие седые эпохи там, Древней Руси периодически что-то новое, хоть и редко, но возникает. А 16 век – это все-таки достаточно большое количество источников по сравнению с той же Древней Русью. Иван Грозный в качестве стереотипа – это что? Это зверь такой, да? Это такой жестокий, карающий государь. То есть, когда... Кровавый деспот. Кровавый деспот, Иван Терыбль. Да, Терыбль. Ужасно, да. Потом Федор Иванович, по сравнению с ним, вроде какой-то такой слабовольный, слабосильный и почти недоумок. Следующий Борис Годунов – опять кровавые мальчики в глазах, властолюбец и так далее. Вот все эти три характеристики – это фактически не только штампы, потому что штампы бывают и правильные, но это еще и мифы, потому что это однобокое восприятие действительности. А когда мы пытаемся посмотреть, что собой представлял Федор Иванович на самом деле, то оказывается, что все-таки достаточно много известно. И это позволяет его оценить совсем с другой стороны. Он родился в 1557 году, и известно, что получил довольно хорошее домашнее образование. Его дядьки, кстати, из рода Годуновых один, другой из рода Клишниных. Его учили в том числе ратному делу, географии, административному делу, ну, естественно, закону Божий, много чему. Вот широко известная переписка Ивана Грозного с Курбским, да, это уже практически, наверное, все слышали об этом. А ведь мало знает кто о том, что Иван Грозный вел переписку с обоими своими сыновьями, и с Федором, и с Иваном. Причем Федор с 5 лет. Есть сведения, что с 5 лет он вел переписку с отцом. Другое дело, что эта переписка не сохранилась. Но это как бы уже характеризует уровень, да, ребенка, каким он рос, молодым, будущим не государем, а будущим удельным князем. Потому что Иван, старший его брат, он должен был быть государем. И вот фамилия Годунова, которую я сегодня упомянул, и о которых мы уже говорили в предыдущей передаче, она, конечно, неоднократно возникает в связи с деятельностью Федора Иоанновича. И, наверное, вся разница в акценте. Потому что, когда говорят, что Федор Иоаннович вот такой вот недоумок и слабовольный, предполагается, что за него правил Годунов, за него правил там Регенский совет, бояре. Да? Но когда мы немножко вот поплотнее посмотрим этот вопрос, мы начинаем понимать, что Годунов – это не слабость Федора, это не то, за счет чего Федор был так немножко в сторонке, формальной фигурой, а это сила. То есть боярство – это была сила, которая держала Федора, которая помогала Федору. Борис Годунов, царь 1598 года, избран Земским собором. Шурин царя Федора Иоанновича и фактически правитель государства при нем. Сестра Бориса Годунова Ирина была женой Федора Иоанновича. Борис Годунов укреплял центральную власть и опирался на дворянство. По инициативе Бориса Годунова в 1589 году было учреждено патриаршество и заключен Тявзинский мир со Швецией. Укреплены западные и южные рубежи. При Борисе Годунове активизировалась внешняя торговля и началось освоение Сибири. Велось церковное и гражданское каменное строительство. Вот еще когда около 10 лет было Федору Иоанновичу, ко двору был приближен Дмитрий Годунов со своими двумя племянниками, соответственно, Борисом Годуновым и Ириной. И двор Годуновых в Москве, он находился недалеко от кремлевских хором Ивана и Федора, то есть детей Ивана Грозного. Таким образом, можно говорить, что будущие наследники престола, они, ну, мы не можем говорить, что это точно известно, но, по крайней мере, Федор и Иван, по всей вероятности, были с детства знакомы и с Борисом Годуновым, и с Ириной Годуновой. И, по крайней мере, чуть позже, там уже в подростковом возрасте, уже можно говорить о том, что они явно были знакомы. И впоследствии, как мы знаем, Ирина стала женой Федора. И вот это вот сосуществование потомков знаменитого костромского боярина Захария Чета, то есть Годуновых, Сабуровых, с династией Рюриковичей, с Шуйскими, с Юрьевыми, Романовыми, вот все вот в этой вот сложной взаимосвязи родов правящего рода и приближенных боярских родов. В принципе, на этом, на всем и завязаны основные события правления Федора Иоанновича. Если говорить о восприятии Федора Ивановича, тут нам нужно все-таки понять, что такое был царь для народа 16-17 веков, для нашего народа. Ведь царь – это понятие очень многогранное. Но самое главное, что царь является помазанником Божьим и таким исполнителем Божьей воли на земле. И более того, человеком, который обязан самим Господом и народ направлять к исполнению Божьей воли. Так вот, государь Иван Васильевич, отец Федора Ивановича, он воспринимался именно так, но ведь исполнение Божьей воли тоже может быть, и, так сказать, в разных формах. Вот он воспринимался как грозный царь. Ну, кстати говоря, вот тут интересная такая вещь. Грозным-то он потом стал. Тут немножко, я объясню. Современники не так его называли. Нет, грозным царем его называли. Но в трактовке тогдашнего времени грозный царь – это была прямая ассоциация с ангелом грозным, то есть Михаилом Архангелом, водителем небесного воинства в последней битве. Ну, вот как христианские представления существуют. И поэтому, собственно, самого Ивана Грозного, вот так, Иван Грозный, такого имени не было, потому что это ангел был грозный. И тем более ничего негативного не ассоциировалось. Да. Грозный воспринимался как грозный царь Иван Васильевич, он был грозный для врагов. Человек, который освободил Россию, сделал ее независимой, царь-освободитель, освободил огромное количество земель, покорил главных врагов – Казанское, Астраханское ханство. Это же интересная вещь, что, по-моему, уже мы даже здесь об этом говорили, что в народном фольклоре 16-17 века нет грозного тирана. Вот убийцы, и так, есть грозный царь-освободитель. Государь Иван Васильевич, отец Федор Иванович, он был грозным царем. Он действовал силой, жестко, грозой, страхом Божьим. Да, вот если в той терминологии говорить. И приходит другой царь, Федор Иванович. И вдруг он начинает исполнять вот эту миссию царскую совершенно другим образом. Контраст. Совершенно другим образом. Вот тут можно сказать, что на контрасте, да. Был такой в те времена дьяк. Потом он стал знаменитый своим сочинением о смуте. Сочинение называется «Временник». Дьяк Иван Тимофеев, причем непонятно, то ли Тимофеев – это его фамилия, то ли это его отчество, там целое исследование этот счет существует, но эта книга «Временника Ивана Тимофеева» является одним из таких основных источников по эпохе смутного времени и эпохе, предшествующей смутному времени, потому что он был современником и Бориса Годунова, и Федора. Фигура он был довольно крупной политической, видимо, Федор вообще знал сам и лично видел. Так вот. Писал он это уже в смутное и после смутное время свой временник. Так вот, когда во временнике Иван Тимофеев рассуждает о Федоре Ивановиче, это потрясающая совершенно вещь, вот если прочитать его глазами русского человека, а не иностранца. Он воспринимает Федора Ивановича как молитвенника за русскую землю. И в этом видит его главную задачу на царском престоле. Когда читаешь его рассуждения, его осмысления эпохи, времени правления Федора Ивановича, у него ведь постоянно встречаются рассуждения. Вот, допустим, Казыгерей напал, да? «Наказал Господь нас по грехам наших, и даже царь-государь Федор Иванович не смог вымолить прощение у Господа, вот остановить эту угрозу». То есть, Федор, это у Тимофеева такое рассуждение. То есть, своей силой, даже Федор Иванович силой своей молитвы не смог остановить вот этого страшного нападения на русскую землю. И так далее, и так далее. Или там, допустим, какие-то грехи бояр. Вот они там что-то сотворили, или там бунт в Москве там, в 1586 году. И вот даже молитвы Федора Ивановича не смогли остановить. То есть, насколько грехи наши велики, даже царь нас вымолить не может от этих грехов спасти. Я к чему это говорю? Что в народе образ царя, он был очень многомерен. Царь мог быть грозным, как вот государь Иван Васильевич. Бояре его воспринимали со страхом и в каком-то смысле были безумно рады, что царь ушел из жизни. Потому что там более своевольная жизнь для них началась. А народ воспринимал его как освободителя. А когда пришел Федор, народ начал воспринимать Федора как молитвенника за русскую землю. И в этом видеть его одну из важнейших функций на царском престоле. И недаром, кстати говоря, тот же Иван Тимофеев, спустя ведь всего несколько лет, там буквально 2-3 десятилетия прошли, да даже полтора, наверное, десятилетия прошли после смерти Федора Ивановича, он уже пишет, что я готов молиться за него как за святого. За Федора Ивановича. То есть буквально сразу после смерти он, его образ начал восприниматься еще и как образ святого царя. Мы знаем, что за время его жизни 4 раза стоял вопрос о том, что он мог занять польский престол. Первый раз это было, когда ему около 10 лет было, то есть умер Сигизмунд, да. И трон был вакантен. Обращение произошло, значит, к персоне отца Ивана Грозного или как альтернатива к Федору, что один из них может занять польский престол. То есть он совсем еще был ребенок. И фактически Иван Грозный намекал на себя, что он должен занять престол, вот, а не его младший сын. Но требование поляков было таково, что Иван Васильевич должен, во-первых, принять католицизм, во-вторых, переехать на новую родину, скажем Краков, так. Да. Естественно, это было неприемлемое требование для православного государя, и поэтому все закончилось тогда тем, что польский престол не был занят. Но что интересно, так бы как косвенно можно сказать, что Иван Васильевич, отец Федора, он немножечко намекнул на то, что он еще молодой, пока рано ему править. Понятно, что это была дипломатия, потому что в том же году, 10-15-летний, я сейчас не помню точный год, Федор, он участвовал в Ливонском походе, в одном из ливонских походов. То есть здесь уже на возраст никакой скидки не делалось. Молодой, значит, сын царя участвовал в походе. Ливонская война 1558-83 годов. Война России со Швецией, Великим княжеством Литовским и Польшей. Велась за побережье Балтийского моря. Первый этап завершился разгромом Ливонского ордена. До 1578 года второй этап Ливонская война шла с переменным успехом. Летом 1577 русские войска заняли ряд прибалтийских крепостей. В 1579 русские обороняли Псков и другие крепости от шведских и польско-литовских войск. война завершилась подписанием невыгодных для России Ямза-Польского и Плюсского перемирий. Возвращаясь к биографической канве его жизни, наверное, здесь два следующих события, таких крупнейших в его жизни, которые стоит назвать. Это, во-первых, женитьба на Ирине Годуновой, с которой, как мы уже говорили, вполне вероятно, он был знаком с раннего детства. И последующая смерть наследника престола Ивана Ивановича, которая сделала, соответственно, будущим царем после смерти Грозного, сделала уже Федора. Здесь есть несколько интересных деталей. То, что венчание на царство Федора Ивановича, оно происходило таким образом, что это впервые было общенародное фактически действие. Были пиры многодневные. То есть это уже не внутрисемейное событие, а событие, которым поделились с народом. Венчание на царство перешло на другой уровень совершенно. И вот по разным источникам кто-то говорит, что Ирина, супруга нового царя Федора, она по-прежнему, как старые русские царицы, в окошечко наблюдала за венчанием. Но есть и другая версия, которая подтверждается дальнейшей деятельностью Ирины, очень активной, что Ирина Годунова, собственно говоря, не будучи венчанной на царство наравне с царем, но тем не менее принимала участие уже в самом чине венчания. То есть это уже изменение как бы позиции супруги царя, совсем другое понимание, что такое государыня. И в дальнейшем мы видим, что она первая начала устраивать первые светские приемы. То есть приемы уже такие, это не балы какие-то европейские. Не ассамблея. Это именно, совсем не ассамблея. Но тем не менее царица вышла, можно даже сказать, в широком смысле к народу. С женской половины она ушла. Да, она ушла с женской половины. С той самой женской половины, на которую очень маленькая вероятность была попасть Ивану Грозному, когда рассказывают о смерти Ивана, что вот якобы Иван Грозный зашел, значит, случайно к своей невестке, Елене, да. Она была как-то не так облачена, и поэтому он разгневался на Ивана, ударил и так далее. Это все абсолютная мифология. Очень мало было вероятности Ивану Грозному зайти в этих огромных хоромах, где там множество девушек в прихожей, пройти незаметным к своей невестке. Это было совершенно нереально. Поэтому это мифологическая причина смерти Ивана. Мы так до сих пор и не знаем, от чьей руки он погиб. Но тем не менее он погиб, Федор стал наследником престола и стал царем уже после смерти Ивана Васильевича Грозного. И здесь, конечно, надо вспомнить о так называемом Ригинском совете. А сколько лет было, когда он венчался на царство ему? 26. Ну, 26-27, вот так. Вот в иностранных источниках и потом в источниках смутного времени наших российских активно проводится мысль о, ну, в связи с той же несамостоятельностью якобы правления Федора, проводится мысль о том, что Федор Иванович, ему помогали править. Что якобы еще Иван Грозный создал некий Регинский совет при нем. Вот. С одной стороны, мы должны сказать, что действительно Ближняя Дума была всегда там при царях. Это такие бояре, которые помогали мыслить, править. Но, естественно, они были рангом сильно ниже. Это не наравне с царем. Боже упаси. Но, с другой стороны, Регинский совет в том смысле, что вот они помогали править, чуть ли не правили, такая, как вот в будущем была там семибоярщина, да, это, скорее всего, исторический нонсенс. Есть даже термин по отношению к Регинскому совету. Один из историков даже использовал, ну, в таком ироническом плане, контексте, вернее, четвербоярщина и пятибоярщина. Да, да. Есть. Но когда мы посмотрим, кому приписывают вот эту власть вместо Федора, такие серые кардиналы вроде бы, да? Оказывается, что один из них Юрьев, это дед будущего Михаила Романова. Другой из них Шуйский, то есть из того рода, из которого потом вышел Василий Шуйский, правивший в смутное время. То есть это все были постфактум обоснования претензий на престол. Известный факт, что при государе Иване Васильевиче не просто было быть советником царя. учитывая натуру, характер, уровень мышления государя Ивана IV Васильевича. И одна из, кстати говоря, задач, которые, собственно, государь видел перед собой, это была борьба с боярской, с боярской вольницей, с боярским своеволием, борьба за собственное самодержавие. Вот царь Иван Грозный, он мыслил себя абсолютным самодержцем. И советники ему нужны были только в том случае, если он этого хотел. Так вот, после смерти Ивана, учитывая, видимо, несмотря ни на что, так сказать, достаточно мягкий характер Федора Ивановича, и он был такой милостивый, очень добрый человек, и понятно, что бояре захотели это своеволие себе вернуть. Понятно, что им захотелось вернуть и свое положение в обществе, и свое влияние как внутри страны, так и на международной арене. Что-то им удалось, что-то им не удалось. И в этом смысле я, например, думаю, что ну, совет не совет, но довольно большая группа бояр, и не только, кстати говоря, бояр, но и думных дьяков, те же Щелкаловы, допустим, дьяки Андрей Щелкалов, который очень большим влиянием пользовался в годы правления и Федора Ивановича, кстати, и Ивана Грозного еще, да и при Борисе Годунове. Конечно, они попытались восстановить вот роль боярства, которая имела значение еще до опричнины. В первую очередь, вот роль Боярской думы, роль боярства вообще и роль богатых боярских родов. Я напомню, что в этот условно-регенский совет включается обычно 5 имен. Это боярин Мстиславский, причем это был один из чуть ли не последних удельных князей, у него было свое удельное княжество. Это Иван Петрович Шуйский, фигура, между прочим, для того времени была героически очень значительная, потому что именно умелое командование обороной Пскова Иваном Петровичем Шуйским, собственно, спасло Россию в годы Ливонской войны, когда Батори осадил Псков. Именно Иван Петрович Шуйский командовал обороной Пскова, не сдал Псков, остановил поход Батория и фактически привел к тому, что Баторий начал мирные переговоры с Россией. Ну, таким образом, Ливонская война закончилась. И как полководец, как знатный боярин, Шуйский был очень любим в России, в Москве тем более. Да, это Богдан Бельский. Это выходец из опричников, и приближен был в годы опричнины, и довольно влиятельной фигурой он был при Иване Грозном, и хотел, конечно, сохранить свое влияние и при Федоре Ивановиче. Недаром, кстати говоря, именно его первым, собственно, из боярского этого совета, и выкинули его, отправили в Нижний Новгород, все, и он практически... Хотя потом он при Борисе Годунове уже вернулся, но при Федоре он уже сошел с политической арены. Ну и, наконец, Борис Федорович Годунов. Тоже фигура очень крупная, очень значительная, и самое главное, царский шурин. Да, ну и, естественно, Никита Юрьевич Романов, брат его матери родной, и отец, вернее, дед будущего царя Михаила Федоровича Романова. И вот эти вот 5 бояр – это все. Ну, может быть, кроме Бельского, частично кроме Годунова, но Мстиславские, Шуйские, Романовы, Юрьевы – это мощные старые роды московские, которые всегда на протяжении уже нескольких десятилетий, а то и столетий пользовались огромным влиянием в московском государстве. И они попытались себе вернуть эту власть. И, естественно, между ними началась борьба в этом совете. И учитывая вот эту вот характеристику Федора Ивановича как молитвенника, как человека, сосредоточенного на внутренней духовной жизни и на молитве за Россию, естественно, они пытались, ну, считая это мягкотелостью, считая это слабостью человека, они пытались это использовать. Федор Иванович. Иванович, он предвидел вот эту вот возможную коллизию с боярством, старым, старомосковским боярством, которое после смерти грозного царя на фоне его, скажем так, более спокойного царя смогут, попытаются каким-то образом выдвинуться, попытаются, ну, не то чтобы взять власть, но получить больше привилегий, больше вольностей каких-то старых. Вот это вот обращение к Годуновым и соборам, это был ход конем. Это было прекрасно, потому что это позволило ему в дальнейшем во всех перипетиях, связанных с патриаршеством, связанных с нашествием Казагирея, связанным с Ругодивским походом на Нарву, везде, что называется, ставить своих. Годунову и Сабурову они возглавляли практически все полки. Большой, правой, левой руки, сторожевой. Везде вторым воеводы были Годунову и Сабурову. Вот сейчас у нас иногда такие представление, что странно для современного русского менталитета, представление о родовитости и о семейственности, они немножко воспринимаются, что это как-то ненормально, везде своих пихать, да? Ну, в советское время же было еще запрещено родственников брать на работу. Смотря для чего пихать, простите меня. Да? Ведь там речь шла о чем? Очень многие историки, по крайней мере, те, кто этим интересовались, те, кто раскусили этот вопрос, Платонов, Веселовский, обратили внимание, что на фоне старомосковского боярства Сабурова и Годунова были удивительно сплоченными. То есть там, в других родах, я не говорю, что всех и повсеместно, но очень часто была дрязги. Были дрязги, была борьба за власть между даже своими же родственниками. Ближайшими, да. Годуновы и Сабуровы на протяжении 300 лет практически единое монолитное тело. Даже один из историков упоминал вот знаменитую вот пословицу, что яблочко от яблоньки недалеко катится, и все яблочки, которые упали с этого родового древа, они всегда были около яблоньки, они никуда не убегали. И вот это позволило Федору, опираясь на своих родственников, а это были не только родственники, это были талантливые административные деятели, где-то военные деятели, действительно многое сделать. А выбор Ирины, может быть, и был обусловлен вот расчетом на будущее, или это я слишком далеко? Я думаю, что здесь одно другому не мешает, и можно говорить о том, что та жесткая реакция, когда шуйские написали рукописание к царю, что якобы Ирина бесплодная, разведись с ней, царь Федор Иванович, та жесткая реакция Федора на это рукописание, она была вызвана, скорее всего, не только тем, что царю приказывает, как себя вести, в личные дела лезет. Но она вообще была, видимо, вызвана личными чувствами, потому что это дружба с детства, потом это уже семейные отношения. И известно, что, забегая вперед, когда сам Федор Иванович в возрасте всего лишь 40 лет ушел из жизни, что стенала и плакала и Ирина, и вся Москва. Причем этот плач остался. Его, между прочим, ведь, по-моему, патриарх Иов в своем житии Федора, царя Федора Иоанновича передал этот плач, и все исследователи считают, что это абсолютно искренняя вещь. То есть это не Иов сочинил, он, видимо, просто слышал. Был свидетелем этого горя. Насколько велико было горе для Ирины после смерти ее мужа. Я бы еще один момент добавил, что все-таки нельзя забывать. Выбор невесты для царевича – это, конечно, не дело личное царевича. Конечно, выбор осуществлял его отец. Женился он на Ирине в 1580 году. Это было в том числе одно из усилений Годунова Бориса Федоровича. Так сказать, он благодаря этому поднялся. Но то, что чувства Федора Ивановича к Ирине Федоровне Годуновой были искренни, чисты и очень глубоки. И взаимны. И взаимны, это несомненно. Но я в данном случае даже говорю об отношении государя к своей супруге. Но известный факт, что Иван Васильевич Грозный, человек, как мы уже не раз говорили, жесткий и в каких-то смыслах очень простой. Ну, к примеру, он трижды развел своего старшего сына Ивана за то, что жены его были вроде бы как бесплодны. Вот после смерти царевича Ивана, когда Федор стал наследником, и в браке с Ириной не было детей, Иван Васильевич Грозный столь же жестко поставил вопросы перед Федором, потребовал развода с Ириной и женитьбы, так сказать, на женщине, в браке с которой будет наследник. Так ведь если старший брат Федора, Иван, трижды соглашался разводиться со своей женой, со своими женами, Федор Иванович жестко ответил отцу отказом. Отказать отцу, тому самому Ивану Грозному. О мягкости, да? Да, развестись с женой для Ивана Васильевича брачный вопрос вообще не составляли никакой проблемы, как известно. Кстати говоря, параллель. Тростью или посохом Иван Грозный не ударил Федора, и тот не умер и не попал на картину Репина. Да. То есть можно говорить о том, что это, скорее всего, миф. Причем та же история ведь повторилась в 1586 году, когда Федор уже был государем, и когда родовитое боярство во главе с Шуйским Иваном Петровичем и митрополитом Дионисием пришли к Федору Ивановичу или послали им бумаги и тоже потребовали развестись с бездетной женой. И тоже мало того, что получили жесткий отказ, но Шуйский оказался вскоре сослан в монастырь и пострижен. И там до сих пор его смерть непонятна. Все считали, что его отравили угарным газом по приказу Бориса Годунова. Но, как сказал один историк, абсолютных доказательств этого нет, потому что все обвинения, возведенные на Годунове в тайных убийствах кого-то, все трупочки эти, все ведут ниточки... Ведут к Шуйским и Романовым. Ну, во всяком случае, они обрублены. И очень непонятно, кто там и что там происходило. А митрополит Дионисий после этой истории низвергли с митрополитчего стола. Он вернулся к себе в монастырь и избрали нового митрополита Иова. А гостей, обычных купцов, которые тоже в этом рукописании подписались, 7 человек, голову долой. Им отрубили голову, потому что там еще было и восстание народное. Ну, московское восстание, купцы, там был подговор Шуйских на это восстание, хотели свергнуть заодно и Годунова. И в 1586 году и доходило даже до того, что насельники Чудова монастыря, я напомню, это монастырь, который стоял в стенах Кремля, вот снесенный уже в 20 веке, в 30-е годы 20 века, так вот, сохранились записи в книгах этого монастыря, что насельники покупали порох для того, чтобы оборонять Кремль от нападавших. И ситуация была очень непростая. Вот до народного восстания дошло вопрос с тем, так сказать, ну, по сути дела, разводиться Федору с Ириной или нет. Он не пошел на это, он с ней не развелся. Это опять же к вопросу о мягкости и жесткости. Или твердости. Да. Или твердости. Я в этом отношении, у меня вот такое представление о Федоре Ивановиче, что это в самом деле был очень добрый человек. Добрый. И вот эта улыбка его, которая поразила англичан, она была связана как раз с его отношением к человеку. Он в людях всегда в первую очередь видел хорошее. Образ Божий. Как истинный христианин. Вот истинный православный человек, настолько проникнутый верой в Господа, что он всякого... Это вот как, знаете, как какому-то старцу прийти там, в каком-то монастыре, и он тебя всегда улыбкой встретит, или каким-то добрым словом, или там, ну, что-то... Он в тебя видит лучшее, несмотря на какие-то твои плохие качества, он в тебя видит лучше. Так и государь видел в людях всегда лучшее. Но когда вставал вопрос о покушении, во-первых, на его царские права, во-первых, во-вторых, вмешательство в личную жизнь государя. А также вопрос о спасении души. И к вопросу о спасении души, потому что видимо, развод, как истинный православный государь, он понимал, что брак должен быть единственный, и, несмотря ни на какие, так сказать, проблемы, он должен нести этот брак в грехе ли, в счастье ли, но он должен нести этот крест на своих плечах. Причем, понимая, что династия может прерваться, значит, так должно быть. Ну, наверное, да, может... Тут я не могу сказать, ну, к так ли он. О наследовании мы еще вернемся. Да. Так вот, в этом смысле этот человек был, если не жестким, то очень твердым. Когда Федор стал царем, были приближены наряду с Годуновыми соборами шуйские. То есть их вызвали из дальних городов, из дальних воеводств, они были приближены, Рюриковичи фактически. Но вот к вопросу о разности некоторых менталитетов внутри этих родов. Не мажа всех там одной краской, но тем не менее, как вот сделать акцент? Если Годуновы, мы можем сказать, на протяжении всего правления ни разу не предали и не отошли от престола Федора, то Шуйские уже вскоре после приближения к престолу подписали вот это рукописание «Разведи Сирины», а подспудно подразумевалось «Отодвинь Годуновых». Ну, там еще, во всяком случае, не до конца подтвержденный, но контакты с Польшей еще и были у Шуйских. И второй момент еще очень важный – то, что насчет поддержки народа, кого поддерживал народ. Вот в Пискаревском летописце очень интересная есть запись о том, что когда Годуновы были приближены, когда, значит, один там боярин, другой окольничий, кравчий и так далее, то это вызвало недовольство у боярства, но, с другой стороны, мы не знаем, точно это или нет, или это поздняя дописка, но она какая-то характерная, что народ выдвинул пушки в поддержку Годуновых, что Федор, может быть, поддержку Федора, а не Годуновых, что он правильно поступает, что вот он их приблизил. То есть, таким образом, против старого московского дворянства именно народ поддержал Федора и Годуновых. Вот это тоже характерная деталь. Царя, во всяком случае, это точно, да. Несомненно. Были захвачены на Красной площади пушки, повернуты в сторону Кремлевских ворот, где бояре заперлись. После чего, собственно, начались мирные переговоры. Тут еще один важный момент. Вот рассуждая в целом и в частностях о личности государя, о его фигуре, о его каких-то личных семейных делах, об отношениях с боярством, давайте все-таки не забывать о реальных фактах. В частности, государь пробыл на троне менее 14 лет. 31 мая он венчался на царство. Ну, естественно, государем он стал раньше, еще в марте-апреле, потому что 18 марта умер. 1584 года Иван Грозный. Скончался он 6 января 1598 года. Вот, ну, 13, там, ну, почти 14 лет, да? А сколько за это время было сделано для государства? Обычно все эти деяния приписывают к Борису Годунову. Несомненно, Борис Годунов, обладая всеми титулами высочайшими, занимался реальной политикой. Это совершенно несомненно. Но несомненно и другое, что при живом государе он не мог принимать решения единолично. Понимая, и мы знаем просто, насколько в нужных каких-то вопросах и важных для него вопросах был тверд и жесток сам Федор Иванович, когда доходило до каких-то принципиальных вещей. Недаром, кстати говоря, на секунду, в Англии, по-моему, и в Польше, по-моему, ходили слухи о том, что под конец жизни, ну, где-то в 90-е уже годы, Федор Иванович палкой бил Годунова, выгнал его там откуда-то. Это в разной форме эти слухи ходили, что и до такого доходило. Но, во всяком случае, даже пусть это на уровне слухов, но это понимание того, что царь есть царь, оно сохранилось. А сделано за эти 14 лет было очень много. Вот, например, у того же Джерома Гарсея краткое совершенно, ну, буквально там на несколько строк сообщение. После смерти Ивана Грозного, ну, Ивана IV, что происходит в государстве? В государстве снимаются все старые управители землями, там, какими были, воеводы там, и так далее. Меняются суды, назначаются новые, повышаются оклады и увеличиваются поместья для дворянства, для поместного дворянства и так далее, и так далее, и так далее. Современный историк Зимин, когда анализировал этот фрагмент у Гарсея небольшого, пришел к выводу, что в силу того, что о внутренней политике царя довольно мало сохранилось сведений, то, видимо, сведения Джерома Гарсея абсолютно правильные. И, соответственно, вот сразу же, это буквально было после смерти Ивана Грозного, была проведена какая-то очень серьезная реформа, которую Гарсей передал вот в этих нескольких словах. Внутреннего управления государством. Да, он же взял, во-первых, поверхностный слой. А что же было за этим? То есть, это подбор людей, это большая работа, это какая-то воля. Причем не только одного царя, но и его ближайшего окружения, Годунова. Совершенно верно. Здесь, по крайней мере, мы знаем о том, что происходило описание земель, знаменитой писцовой книги, которую мы до сих пор пользуемся как одним из основных источников. То есть для того, чтобы облагать налогами, податями, нужно знать, кого и за что и сколько облагать. Да? И вот это вот описание, оно было проведено при нем. Я не знаю, насколько обо всем ли основных каких-то событиях и творениях Федор Иванович, мы успеем сегодня поговорить, но, по крайней мере, вот так вот в двух словах можно перечислить, как, на мой взгляд, какие основные его деяния. Да? В первую очередь, это, конечно, и в хронологическом порядке, и, наверное, в духовном смысле, это установление патриаршества. Пока вот через запятую. Да? Потом второй момент – это Ругодивский поход, поход на Нарву. То есть это русско-шведская это война. Выход к Балтийскому морю. Когда да? были возвращены все завоевания, потерянные в Ливонскую войну. Да. Третье. Это оборона Москвы от Казагирея. Последнее крупное нашествие степняков, дошедших до Москвы, и которым он, в отличие от своего отца Ивана Грозного, не позволил разорить и сжечь Москву. Последним из татарских ханов, кому удалось разорить и сжечь Москву, был Девлет-Гирей. В 1551 году он овладел Крымским ханством и стал ханом. В 1552 безуспешно пытался помешать походу русских войск на Казань. В годы Ливонской войны совершил несколько набегов на Россию в союзе с польским королем. Весной 1571 года при правлении Ивана Грозного он осуществил опустошительный набег на русское государство и в мае сжег Москву. Во время нового похода его войска были разбиты русской ратью во главе с Михаилом Ивановичем Воротынским. Мы знаем о том, что ежегодный доход дворцовых земель, только дворцовых земель, при последние годы правления Ивана Грозного, он составлял порядка 60 тысяч рублей. Ежегодный доход. А при Федоре Ивановиче, знаете, насколько он увеличился? Он составил 240 тысяч рублей, то есть в несколько раз. А общий годовой доход вообще со всех земель, он порядка 1,5 миллиона рублей. Это сейчас деньги? А тогда это просто фантастика. Это на уровне крупнейших государств и цивилизаций мира, при том, что у нас не было колоний в Азии, Африке, Латинской Америке, которые можно было грабить и использовать. При том, что у нас была гораздо более скудная природа, тяжелые климатические условия. И, наконец, не будем забывать, что Федору Ивановичу и его боярам досталась разоренная страна. Я хотел сказать, что после правления Ивана Грозного страна была после упадки. Ливонской войны, после опричнины, это была разоренная страна, это не было людей, которым надо было обрабатывать землю, они все разбегались из этих поместьй. Северо-запад, вот новгородские и псковские земли, одни из самых богатых. Кстати, кризис были. Был реальный. И это в том числе было, и голод был в Москве в эти годы, и болезни были, и все что угодно. И ведь с этим связана во многом проблема, в которой обычно обвиняют Бориса Годунова и Федора Ивановича. Ну, прежде всего, Бориса Годунова, это еще первый русский историк, Василий Никитич Татищев. Первый, кстати говоря, из историков обвинил Бориса Годунова в этом. Закрепощение крестьян. Именно в конце правления Федора Ивановича, при Борисе Годунове, когда уже остальные бояры, так сказать, оказались вне власти и управлением страны занимался, в том числе Борис Годунов. В первую очередь Борис Годунов, именно при нем были приняты те указы, которые, кстати говоря, так и не найдены, которые, в принципе, отменили Юрьев день, ввели пятилетний сыск беглых крестьян там, и так далее, и так далее. То есть произошло реальное закрепощение крестьян для того, чтобы хоть как-то сохранить рабочие руки на землях помещиков и дворян, ибо именно дворянство, помещики составляли основу войска российского, и невозможно было просто государству существовать. И это тоже было. Но не будем забывать еще об одном деянии. Мы вот как-то не обращаем на это внимания. За подвигом, наверное, великим подвигом атамана Ермака, мы как-то забываем, что, собственно, освоение Западной Сибири произошло при Федоре Ивановиче. Именно так. И первые русские города в Сибири, именно русские города в Сибири, были основаны тоже при Федоре Ивановиче. Это Тюмень, это Тобольск, это Сургут. И, собственно, окончательно разгромленное Сибирское ханство было тоже при Федоре Ивановиче и уже официально вошло в состав России как часть Российского царства. Сергей Тимофеевич действовал в том числе и на средства, выделяемые казной. Это несомненно. При этом очень мудро, что татарские князья, потомки Мурз, они принимались на службу русского царя. Ну да, это вот политика была, кстати, мудрая дипломатичная политика. Это не вырезание американских индейцев. Да, аборигенов, да. И князьков. А это именно принятие их на службу. Затем при Федоре Ивановиче происходит сдвиг русских границ на юг. Это была крайне важная вещь. Почему? Потому что на юге границы фактически не было. Спасала только река Ака с обрывистыми берегами от набегов татар. Там была Тула, там была Рязань и дальше Дикое поле. Так вот, при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове строятся новые города. Строится город Козлов, строится город Царицын, строится город Борисов, которые составляют основу большой засечной черты знаменитой. Что-то строится, что-то возобновляется, как Курск, например. Да. Курск вообще возобновляется, Воронеж, потому что Белгород, он был разрушен. Все это оттуда. То есть, граница отодвигается на юг, и русский крестьянин получает возможность работать на плодородных черноземных землях. Вот там, на юге. Кстати, многочисленные переселения с севера происходят на юг, на черноземные земли. Это в том числе. Это деяние. Потом не забудем, конечно, я, может быть, о самом главном. Просто о самом главном. 1586 год. Царь Пушка. Сделано тоже в годы правления Федора Ивановича. И как, почему она названа царь Пушкой? Потому что Андрей Чехов отлил на ней изображение государя Федора Ивановича на коне. И этот царь Пушка до сих пор нас всех радует, восхищает и является, ну, просто национальной гордостью. Этот образ царя Федора Ивановича на коне, он взят из Ругадивского похода. То есть Федор Иванович был царем, который двинулся в поход на Нарву, на Ругадив. И поразительная вещь, вместе с ним вплоть до Новгорода шла Ирина Годунова. Кстати, впервые вообще, русская царица принимала участие в военном походе. Это очень интересная деталь. И еще интересный момент к вопросу о вот семейных связях, да? Годунова и Сабурова. С одной стороны, они как раз в Ругадивском походе были вторыми воеводами во всех основных полках, но с другой стороны, как только один из Сабуровых попытался местничать, то есть говорить о том, что вот это место не по мне, не по моему роду, его посадили в тюрьму. Чтобы показать, что и родственникам не будет поблажки. Это очень характерно. Это сейчас редкая вещь. Откуда возник вот этот миф? Я знаю, что есть описание коронации, где якобы он в силу того, что либо устал, либо якобы еще как-то. Вот он там передал шапку Мономаха, там державу ближним боярам, что не выдержал, якобы устал. Во-первых, коронация – это вообще вещь изнурительная. Я бы, знаете, о чем вспомнил? Вот, о первом еще приглашении на польский престол. Ведь фактически с тех пор мы можем говорить о том, что когда, значит, еще живой Иван Грозный хотел сам пойти на польский престол воссесть, да, и Федор вроде как мал, с того момента в значительной степени поляки стали воспринимать, что один – самодур Иван Грозный, а другой – недоумок. Да? Это первый момент. То же самое происходило со шведской, представлением шведов, представлением поляков, Речи Посполитой. То есть это все было в основном отражением, зеркальным отражением негативных политических промахов наших европейских коллег. То есть когда вот где-то крупно обломались, приятно сказать, что обломались от руки слабого какого-то. Вернее, там приятно-то, наверное, от руки сильного, но здесь уже пытались создавать именно мифы, уже показать, что нет, вот она такая дикая Россия. Дело в том, что русофобские мифы – это вообще Ливонская война. Да, поляки, немцы, северные немцы, шведы создают такой миф о диких русских ордах, которые врываются в великолепные, значит, западноевропейские города, начинают есть живых детей, разрывая их руками на части, хватая на улицах. В это же время возникает миф о том, что этот дикий, страшный варвар, ужасный, кровавый Иван хочет захватить всю Европу, покорить себе. И именно в это, ну, это есть просто тексты в которых, так сказать, описывается вот, вот эти, эта страшная, жуткая совершенно Россия, которая так страшна Европе. И эти книги, эти тексты становятся известны по всей Европе, и в Европе, собственно, вот впервые начинается восприятие России как такого страшного дикого зверя. Ну, естественно, Россию не понимали, не воспринимали как что-то серьезное, думали, что это вот как тот, кто там, колосс на глиняных ногах, ткни и развалится, оказалось, не разваливается. И впоследствии, несомненно, кроме того, разность мировоззрения. Вот тот рационализм, который уже утвердился в Европе во второй половине XVI века, он страшно влиял на западноевропейских жителей, приезжающих в Россию. Ну, что говорить, если даже католик, католический легат Антонио Пассивино, который приехал при жизни Ивана Грозного в Москве, присутствовал на многих церковных службах, он был безумно поражен какой-то страшной религиозностью русского народа и даже бежал из Успенского собора, боясь потерять собственную веру, видя, так сказать, искренность веры и какую-то потрясающую энергетику молящихся православных людей. Точно так же и тот же Джиль Флетчер, допустим, или тот же Джером Гарсей. Они же были дельцы. Это были очень рационалистические, очень меркантильные люди. При всей их любви к собственной Англии, они обожали свою королеву, обожали Англию. Но для них Англия – это был свет в окошке. А вот эти дикие люди, ну, в самом деле, как можно 3 или 4 раза в день ходить в церковную службу? Ну как? Ну какой нормальный человек, которому деньги надо зарабатывать, дела надо делать, он будет тратить свое драгоценнейшее время на это бессмысленное хождение в церковь? Ну, раз в неделю сходил, и слава Богу, отдал, так сказать, дань, ну и Бог с ним. Все, с Господом мы договорились. Плюс к тому, что служба-то не как сейчас по 1,5 часа, а да, 4 по 7, и по 7 часов, да. Большие службы шли. И все на коленях в основном, коленопреклоненные. И, кстати, англичане этому, тот же Джером Гарсей, страшно удивлялся, что царь Иван Грозный со своими детьми на службе, большую часть службы стоял на коленях, или просто стоял и крайне редко садился. Я напомню, что в католических протестантских храмах уже давно существовала традиция службы вести сидя. В православных храмах до сих пор вся служба ведется стоя, несмотря, так сказать, на все эти сложности со временем, там, физическими какими-то затратами. Конечно, для них, людей рациональных, рационально распределяющих собственное время, рационально относящихся, в том числе и к собственной духовной жизни, что вот 2 часа на церковь, а дальше надо дело делать. Там 20 минут на молитву, а больше на это времени нет. Для них это было признаком слабоумия. Фёдор был очень простым человеком. И классический пример, который, так сказать, смеются иногда над ним, показывают. Ах, вот, один историк писал, как с куклой обращались с телом умершего государя. Когда Фёдор Иванович умер, его похоронили. И в свое время, уже в наше советское время, вскрыли могилу Фёдора Ивановича. И что обнаружили? Государь Фёдор Иванович похоронен в простой пасконной рубахе. Простой плат. Ну, это когда хоронили государя, значит, посмертный плат клали на лицо, на голову, вернее, на лоб. И совершенно простая лампадочка стоит около головы. То есть его похоронили как монаха, как простеца. Он, кстати говоря, как это ни странно, единственный, ну, если брать его деда и брать его отца, которые были пострижены в монашество перед смертью, он не принял монашеский постриг. Может, не успел. Перед смертью. А может быть, не захотел. Это тоже ведь сознательный выбор. Да. Скорее всего, не захотел, потому что посмертная воля, особенно связанная с пострижением государя в монашество, обычно исполняется неукоснительно. Ивана Васильевича Грозного, ну, полумертвого постригли в монахи уже. Но это была его воля. У Федора этой воли не было об этом. И, он был, и тем не менее, он был похоронен как простой человек. Федор Иванович канонизирован Русской Православной Церкви. Это как бы так вот подводит черту, по крайней мере, для традиционного русского сознания, потому что это местночтимый святой в лике в соборе московских святых. Празднуется в воскресенье перед 8 сентября его память. Наша программа подходит к концу, уже подошла. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся, как всегда, через неделю, чтобы продолжит наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго!